Матерь Агни-йоги. Чтобы умерить суету настоящего, устремим мысли свои в будущее. Именно мера беспредельности уменьшает триумф суеты. Надо есть, надо пить, многое надо делать, чтобы жить. Лишь бы делание это не заслонило основную цель жизни, как деревья заслоняют лес. Эту цель будем четко держать перед собою. Не в самих делах, но в том, что они дают сознанию и как обогащают его опытом, смысл этих дел. Из каждого можно сознательно извлекать этот опыт, постоянно спрашивая себя, что дает это или то мне в смысле познавания жизни и людей. Познание человека тоже служит для накопления опыта. Все происходящее с человеком имеет лишь только эту цель. А люди, подавленные суетой, часто об этом забывают. Воплотившись на земле ради совершенно определенной цели накопления и усвоения опыта земной жизни, забывают об этом они и гоняются за призраками земной собственности или земного благополучия, которые в лучшем случае столь же коротки, как и их временная жизнь в теле. Что бы ни делали, помните о смысле вещей и значении дел человеческих.